Я уже упомянул выше такой обычай в политической жизни греков, как остракизм. Обдумаем его. Он очень мировоззренчески значителен. Когда индивидуум становился слишком богат, знаменит и влиятелен, он мог подвергнуться изгнанию. Такие знаменитые полководцы-стратеги, как Фемистокл, спаситель Эллады в греко-персидской войне, Алкивиад, стратег в войне между Афинами и Спартой, и другие политические лидеры, победители в войнах, могли становиться опасны для демократии, подвергнуться искушению установить тиранию, опираясь на свою популярность у масс. И чтобы избежать этой опасности, граждане Афин посылали таких суперменов в изгнание на 5-10 лет посредством голосования черепками, остраками. Но они не убивали их, переступая меру гуманности. Афинская демократия в своем идеальном виде понимала, что власть не может рожать, давать жизнь, и потому не имеет права отнимать ее. Конечно, и там, в Афинах, были казни. Достаточно вспомнить казни Сократа на закате Золотого века Афин, но само существование такой меры, как остракизм, к возможным врагам народа, говорит о многом в отношении к человеку, в понимании бытия, в антропологии и логике эллинов. Это связано, я думаю, с малостью городов-государств. Греки осознавали ограниченность свою и своих законов и понятий. Это было именно очевидно им, мореходам и островитянам, был очевиден просторный мир и пространство за пределами их родных государств — Спарта, Афины, Фивы, Коринф, Микены, Милет, Родос. Разумеется, такие государства-гиганты, как Египет, Персия, Рим, Китай, Россия, думают слишком много о себе и полагают себя совпадающими с бытием вообще, в целом, и потому не испытывают сомнений в своем праве отнимать жизнь у своих граждан. Но греки чтили гонию, понимали, что труд и искусство не могут состязаться с природой, ведь и космос рождается, космогония, и боги, теогония, и мир вообще, может быть, есть живое существо. Такой гелозаизм выражен гипотезой в диалоге Платона «Тимей». Таким образом, в воззрении греков существовала гармония между самоуважением индивида, совершенствованием личности, Сократ опять же, к примеру, ее самосделанностью и почитанием целого бытия, единого, и в нем природы. В итоге греческой цивилизации выработалась гармония между гонией и ургией, и во взглядах философов на происхождение мира вещей и существ, и через рожание, и через творение, смотря опять же диалог Платона Тимей. Итак, два ряда причин существовало для греков, и они уловимы во всех явлениях их цивилизации — от эпопей Гомера, Илиада и Одиссея, где события идут параллельно на двух уровнях, на Олимпе, среди богов, где принимаются решения, и на земле, среди людей, их царей и героев, вплоть до изощренной диалектики, где двоица содержится в самом корне слова «диа» через разрез надвое Платона и Аристотеля. Последний был приверженцем как теории идей, так и материи и опыта. Вот пример из Гомера. В первой песне «Илиады» царь Агамемнон оскорбляет главного героя Ахилла, отбирая его наложницу Бризеиду. Ахилл в гневе вытаскивает свой меч и останавливается. Могучее сердце. В персях героя волосатых меж двух волновалось мыслей, или, немедлей сторгнувший меч из влагалища острый, встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида, или свирепство смирить, обуздав огорченную душу. Вмиг, как подобными думами разум и душу волнуя, страшный свой меч из ножен извлекал он, явилась Афина. С неба слетев, ниспослала ее златотронная Гера, сердцем любя и храня обоих брононосцев Афина, став за хребтом, ухватила за русые кудри Пелида. Только ему лишь, явленное прочим, незримое в сонме, сыну Пелея рекла светлоокая черь Эгиоха, Бурный твой гнев укротить я, когда ты бессмертным покорен с неба сошла, не спаслала меня златотронная Гера. Вас обоих равномерно и любит она, и спасает. Кончи раздор, Пелион, и, довольствуя гневное сердце, злыми словами язви, но рукою меча не касайся. Илиада. Значит, Ахилл и сам был накануне принятия разумного решения, и в то же время в решающий момент он получил подсказку, помощь от богини? Вот такая двойная мотивировка, параллелизм причин приемлем для греческой ментальности и в наивном гомеровом варианте, и в изощренном уме Сократа, который признавался, что некий демон сопровождал его с детства и подавал ему знаки. «Началось у меня это с детства». Возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Апология Сократа. Разделение областей и зон тут очевидно. Демон, божество, некая сверхсила говорит «нет». Какова и формула библейских заповедей. Деколог Моисея весь на «не». «Не убий», «не прелюбосотвори», «не пожелай» и тому подобное. И тем самым помогает смертному отвернуться от зла, от неверного направления. Но уже предоставляется самому человеку, его личности и свободной воле найти, выйти своим разумением к некоему «да», к правильному позитивному решению и ответу. Ведь в бытии достаточно места для обоих уровней, для сверхидей и сверхценностей, воплощенных или символизированных в божествах, и для разума и умений смертных. Человеческое существо обладает относительной самостоятельностью и самосделанностью, но лишь относительной. Философское открытие древних греков — диалектика. Этот способ рассуждения связан с плюрализмом, разнообразием индивидуумов, идей, понятий, динамизмом, подвижностью людей и их опытов, а также с принципами меры и справедливости. Слово это — производное от глагола «диалегомай», что значит «взаимно размышлять». Составное и предполагает нескольких или двоих «диа-дуа», по крайней мере, существ, вещей, понятий, чтобы и уладить, и разрешить с помощью мыслей слова «легомай» говорить, когда они сходятся, занять одно и то же место. В тех космосах, где нет густоты жизни и плотности населения, как в степях, в лесах, так что вещи и существа не вытесняют друг друга, там нет нужды в такой изысканной логической технике, в этом инструменте, вращающемся в уме с большой скоростью, чтобы успеть координировать различия противоположностей и справедливо устанавливать меры всему и каждому. Напротив, в космосах и странах, где люди, вещи, идеи разбросаны в пространстве и времени, какова Россия, например. Достаточно думать, знать и понимать все однозначно и позитивно, догматически, статически и безотносительно друг к другу, получая понятие из традиции и обычая иметь устойчивые верования и не имея нужды в критицизме и рефлексии, в скепсисе. Но греки. В динамике их контактов, развития и изменений в одном и том же месте и в уследимом времени были принуждены сомневаться, вопрошать, создавать новые идеи, замещая старые, что и делали философы. Они разрушили наивные верования в телесных и подверженных страстям и порокам богов Олимпа и населили умственное пространство Эллады, а затем и всей мировой цивилизации множеством систем и принципов, противоречащих друг другу и, тем не менее, имеющих свой смысл, который и надо было уметь улавливать и согласовывать с прочими. В философии эллинов почти все возможные начала, принципы, идеи, подходы открыты, изобретены и выражены. Идеализм, Платон, Плотин, атомизм и материализм, Демокрит, диалектика, Гераклит, Сократ, монизм, Парменид, Зенон, плюрализм, Эмпедокл, релятивизм, софисты. Все возможные элементы, стихии избирались в качестве субстанции всего на роль материя прима — вода, фалес, воздух, анаксимен, огонь, гераклит, земля, ферикит, затем имматериальные субстанции — апейрон, анаксимандр, беспредельное, бесконечное, то, что без меры, что есть ужасное, хаос, и что по закону контраста свидетельствует о понятии меры как домашнем, уютном для эллинов, интимно родном, еще из имматериальных субстанций число и гармония, Пифагор, нус, разум, у Анаксагора, логос, у Гераклита. А из принципов в этике аскетизм, Пифагор, благоразумие, Сократ, гедонизм, Эпикур, стоицизм, Зенон, Эпиктет, цинизм, у Диогена, кто по преданию жил в бочке, но был высоко чтим, и когда Александр подошел к нему для философского разговора и консультации о смысле жизни, тот посмел дерзко ему сказать: «Отойди, ты мне заслоняешь солнце». У греческих мыслителей был уникальный талант — гармонизировать единство и множество, единое и разнообразие, дух и материю. Категория прекрасного была реализована в искусстве и эстетике греков, в отличие от категории возвышенного, которая характеристична уже для искусства христианской цивилизации, где идея «дух» начинают поборать и порабощать материю, плоть и тело. В античных эллинских статуях налицо гармония между индивидуальным характером и всеобщим идеалом — Зевс, Аполлон, Афродит, Артемида, Афина, Дионис, Геракл. Каждый узнает их сразу, их личности, но все они, как и статуи героев и смертных, носят в себе и реализуют тот же самый канон красоты, который нейтрализует характерные черты и аномалии, что получит эстетическое право на выражение уже в римском скульптурном портрете. Некая легкая меланхолия, однако, выглядывает из лиц греческих статуй, словно они несколько подавлены принципом меры, предустановленным пределом, границами свободы. Они дают свое согласие сему, как справедливому, но это ограничивает личность, я, творчество, свободу, дерзание и усилие, и это уже свойство фаустианской души, в терминах Шпенглера, человека нового времени. Приступать через пределы и принцип меры, врожденный в Аполлоновой душе грека, в усилии к абсолютной свободе и в воле к осуществлению своего «я», личности. Что же до греческого логоса, то наиболее ценный вклад эллинского ума в философию мировую, помимо диалектики, их способность выражать свои идеи и понятия в философских мифах, символах, образах. Миф есть такая форма человеческой мысли, которая способна постигать бесконечное бытие, универсум, нашими малыми конечными средствами и силами, примерами, не впадая при этом в ту дурную бесконечность, обоснований одного другим, предыдущим, куда проваливается рассудочная мысль в цепи своих последовательных выкладок причинно-следственных. А миф самоопорен. Сразу хватает быка за рога. Цепляет кусок истины и самодержится в познании. Миф есть, с одной стороны, рассказ, сказочка, чудесная история, которую можно бабушке рассказывать ребенку на сон грядущий, а с другой стороны, в нем философическое видение, прозрение, подход к самым мистериальным глубинам бытия, к абсолюту. Ибо подобно богам Олимпа, которые не сходят на землю, окутанные облаком, чтобы не слепить зрение смертных, так и абсолют является в притчах и мифах, в некоем кенозисе, самоумолении, как и Бог в облике своего сына Иисуса, который тоже притчами глаголал и объяснял это апостолам тем, что они пока как дети, кого надо питать молоком и разжеванной пищей, а когда возрастут во духе, тогда им можно будет напрямую вещать тайны Царствия Небесного. Пока же, в силу малости и ограниченности, их души и умы не имеют пространства воспринять, вместить и содержать, усвоить высшую истину. В Бхагавадгите, философской книге индийского эпоса Махабхарата, есть песнь, где герою Арджуне дается откровение явления тысячеликой формы Брахмо, Абсолюта. И это оказывается невыносимо очам и психике смертного. Так что лишь с помощью своего колесничего, в котором бог Кришна воплотился, смог Арджуна взглянуть на Брахму и не сгинуть. Те бесконечные множество существ, уровней и понятий, что мы можем воспринять по частям, в последовательности, перебором одно за другим, и то с великим напряжением ума, в таком откровении даются в одновременности. Представьте дирижера симфонического оркестра, кто должен сразу слышать 100 инструментов. Умножьте это. И трудность такого восприятия может представиться вам. Кстати, Моцарт говорил, что он слышит сочиняемую симфонию, которая есть последовательность развития и звучания во времени, сразу, как художник видит картину, но это способность гения. Итак, перед человеческим умом парадоксальная задача. Как совместить конгруэнтно, как выражаются в геометрии при наложении фигур друг на друга, бытие и я? В решении этой задачи философы изощряют свой гений, создают ту роскошную ткань многих систем и методов, что нам являет история человеческой мысли. Особенно Платон был несравненен в изобретении философских мифов. Вообще-то нет более мощного средства сразу уловить и передать сущность бытия, философское видение мира, нежели через миф. Идея дается тут не в абстрактной форме некоего схоластического рассуждения, но как живой рассказ с широким символическим значением. Мифы Платона аналогичны античным статуям. Миф есть идея-статуя. Кстати, слово «идея» происходит от индоевропейского корня «в ид», который означает «вид», «видение». Миф о пещере в седьмой книге «Государства», быть может, самый известный и характерный для Платонова метода представлять свои идеи. Вообрази себе людей как бы в подземном пещерном жилище, которое имеет открытый сверху и длинный во всю пещеру вход для света. Пусть люди живут в ней с детства, скованные по ногам и по шее так, чтобы, пребывая здесь, могли видеть только то, что находится пред ними, а поворачивать голову вокруг от ус не могли. Пусть свет доходит до них от огня, горящего далеко вверху и позади них, а между огнем и узниками на высоте пусть идет дорога, против которой, вообрази стену, построенную наподобие ширм, какие ставят фокусники пред зрителями. Какая мизансцена, сложная, с декорациями, вымышляется и не диво, Платон ведь был и поэт, автор трагедий, и хорек, их постановщик, режиссер. Когда из-за них показывают свои фокусы, воображаю, — сказал он. Смотри же, мимо этой стены люди несут выставляющиеся над стеной разные сосуды, статуи и фигуры. То человеческие, то животные. Вот. Животный символизм, нерастительный, характерен для эллинов. То каменные, то деревянные, сделанные различным образом, и что будто бы одни из проносящих издают звуки, а другие молчат. «Странный начертываешь ты образ из странных узников», — сказал он. «Похожих на нас», — промолвил я. «Разве ты думаешь, что эти узники на первый раз как в себе, так и один в другом видели что-нибудь иное, а не тени, падавшие от огня на находящуюся перед ними пещеру? Как же иначе, — сказал он, — если они принуждены во всю жизнь оставаться с неподвижными-то головами, а предметы, проносимые, не то же ли самое? Что же иное? Итак, если они в состоянии будут разговаривать друг с другом, не думаешь ли, что им будет представляться, будто, называя видимое ими, они называют проносимое? Необходимо. Но что, если бы в этой темнице прямо против них откликалось и эхо? Вспомните эллинский миф о нимфе Эхо. Как скоро, кто из проходящих издавал бы звуки, к иному ли чему, думаешь, относили бы они эти звуки, а не к проходящей тени? Клянусь Зевсом, не к иному, — сказал он. Да и истинную-то, — промолвил я, — эти люди будут почитать без сомнения не что иное, как тени. Весьма необходимо, — сказал он. Наблюдай же, — продолжал я. Пусть бы при такой их природе приходилось им быть разрешенными от уз и получить исцеление от бессмысленности, какова бы она ни была. Пусть кого-нибудь из них развязали, вдруг принудили встать, поворачивать шею, ходить и смотреть вверх на свет. Делая все это, не почувствовал ли бы он боли и от блеска не ощутил ли бы бессилия взирать на то, чего прежде видел, тени? И что, думаешь, сказал бы он, если бы кто стал ему говорить, что тогда он видел пустяки, а теперь, повернувшись ближе к сущему и более действительному, созерцает правильнее? И далее, если бы кто из них поднялся вверх и побыл в свете и увидел истинное, а потом вернулся бы вниз в пещеру и стал бы им рассказывать о том, что видел, не возбудил бы он в них смеха, и не сказали бы они, что, побывав наверху, он возвратился с поврежденными глазами, и что поэтому не следует даже пытаться восходить вверх. Государство. Прекрасно и впечатляюще тут дана экспозиция идеалистической философии, согласно которой мир и предметы, факты и понятия, среди которых мы живем, суть — не что иное, как тени истинных сущностей, которые существуют в чистом свете вверху и могут быть восприняты нами в форме идей, видей. Эту же самую философскую проблему выразит позднее Кант в «Развлечении ноумена» мыслимого и феномена явленного, но есть именно греческий акцент в мифологеме Платона. Греки, горцы, знакомы с пещерами, и диалог между пещерой и светом в открытом пространстве — это диалог между небом и подземным миром, между богами Олимпа, богами поколения Зевса, чья субстанция есть огонь и свет, и поколением их отцов и матерей, титанов. Битва между ними описана в Теогонии Гесиода. Там боги-олимпийцы под предводительством Зевса с помощью перунов огня выжгли сыроземный хаос, в каком обитали еще мокрые хтонические титаны, и образовали космос, установив всему миру и зазоры пустот между существами и вещами. Титанов же сбросили в Тартар, где они обитают наподобие узников Платоновой пещеры. Однако они унесли с собой некое знание о бытии, которое не может принципиально быть воспринятым при свете, подобно тому, как некоторые растения и химические соединения разлагаются, теряют свою сущность, свою истину на свету. Это сокровенное знание сообщается земным смертным как некое эзотерическое видение, веды, оракулами, эпифиями, сивиллами, ведуньями, вещуньями, ведьмами, кто обитают в пещерах, в испарениях недр. Это сакральное, хтоническое, подземное знание матери и природы, земли, ее души, внутри которой Аид и Персефона обитают, передавалось также в мистериях элевсинкских, дельфийских, орфических, в Дионисиях, в Акханалиях, в Риме. Это массовые празднества. Хоровые, разгульные, обычно приуроченные к весеннему возрождению природы, жизни. Если оракул обращен к личности и давал персональное знание, то мистерии. Хорово-общественные акты научения, образования и воспитания. Но они принципиально нощны. Сам термин «мистерия». Таинство. И туда допускались не все, но посвященные, особенно в мистерии орфиков, последователей Орфея, интеллектуалов, пифагорейцев, хотя, точнее бы тут говорить, не посвященные, а притемненные. Это сокровенное знание влекло и философов, и поэтов. Орфей, Одиссей посещали царство мертвых, приникали к его испарениям и духам-подсказам. И сам Платон был инициирован в орфические мистерии. Впоследствии Ницше обозначил эти два начала в бытии и два типа знания, как аполлоновское и дионисийское. Первое — рациональное, световое. Второе — иррациональное, мистическое. Первое — закон, космос, порядок. Второе — начало — стихийная жизненная сила эроса, природы и тому подобное. Другой вариант — картины греческого космоса, дан Платоном в диалоге «Федон». Во-первых, если Земля кругла и находится посреди неба, я подчеркиваю основные идеи греческого миросозерцания, она не нуждается ни в воздухе, ни в иной какой-либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения. Для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного равновесия Земли. А вот почему шарообразная форма рассматривается как совершенная. Подчеркнутые термины — варианты принципа меры, гармонии. Далее я уверился, что Земля очень велика, и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых столпов, так греки именовали Гибралтарский пролив, занимаем лишь малую ее частицу. Мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки. У Аристофана комедия «Лягушки» есть. Вокруг болота. И многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими. Да, ибо повсюду по земле есть множество впадин, как пещеры, различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух. Но сама земля покоится чистой в чистом небе со звездами. Большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Осадки с него стекают постоянно во впадины земли в виде тумана, воды и воздуха. А мы, обитающие в ее впадинах, об этом и не догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности земли. Все равно, как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на поверхности. Начинается философская притча миф в подобной пещере в диалоге государства. И, видя сквозь воду солнце и звезды, море считал бы небом, подобно теням от предметов в мифе о пещере. Из-за медлительности своей слабости он никогда бы не достиг поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голову над водой, чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь, у нас, чем в его краях. И даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто бы это видел. В таком же точном положении находимся и мы. Мы живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на поверхности. И воздух зовем небом, в уверенности, что в этом небе движутся звезды. Но если бы кто-нибудь все-таки добрался до края, или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю. Федон. 108-109. Принцип пропорции работает в этих платоновых видениях и уравнениях. А именно, если люди на земле подобны муравьям и лягушкам вокруг болота, или вообще жителям впадины на дне моря, то наше небо из воздуха подобно плотности их воды, и, следовательно, истинное небо, эфир, так относится к нашему небу людей, как наше небо людей относится к воде, небу рыб. Так что вода — воздух, равно воздух — эфир. Еще более разработанную систему пропорций можно встретить в диалоге Платона «Тимей», где рассматривается творение мира богом-демиургом. Из двух вариантов возникновения мира и всего, генезис или творение, Греция начинала с первого, Теогония Гесиода, 8 век до нашей эры, но в процессе развития греческая мысль стала склоняться ко второму, так что у них, в общем, гармония между обоими вариантами. Философы V века нашей эры, и среди них пифагореец Тимей, да и сам Платон, были чутки к учениям, приходившим к ним из Египта. Оттуда шло и учение о переселении душ, метампсихоз, а из Иудеи рядом учение о творении мира Богом. Рассмотрим же, начинает излагать гипотезу творения Тимей, по какой причине устроил возникновение и эту вселенную тот, кто их устроил. Он был благ, Он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому. Он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого. Он устроил ум в душе, а душу в тело. Вот пропорция. Ум-душа равно душа-тело. Следует признать, что наш космос есть живое существо. Взгляд на Вселенную как на живое существо — совершенное животное, так определяется наш космос в другом месте. Такое воззрение на мир именуется гилозоизм, от греческих корней гюле — материя, а буквально лес, древесина, и дзо — жизнь. Так что гилозоизм — это представление материи живою, одушевленную, а мир, Вселенная, понимается как организм, не механизм, как это естественно представлять в индустриальном обществе, в цивилизации нового времени, только ургийной. Итак, продолжает Тимей, телесным, а потому видимым и осязаемым, вот каким надлежало быть, вот эллинский априоризм подходит к пониманию всякого бытия, в нем должна быть форма, скульптурность, а также телесность и все видимо, то есть быть в идее, в свете, тому, что рождалось. Видите? То создал, то рождалось. Чересполосно. И ургия, и гония идут. Однако видимым ничто не может стать без участия огня, а осязаемым без чего-то твердого. Твердым же ничто не может стать без земли. По этой причине Бог, приступая к составлению тела, вот, Вселенной, сотворил его из огня и земли. Здесь можно усмотреть эхо иудейской концепции творения мира Богом, изложенной в книге «Бытие», согласно которой Бог отделил небо от земли и создал свет. Тогда эта концепция была эзотерическим учением для греков, но Платон был посвящен в него. Однако два члена сами по себе не могут быть хорошо сопряжены без третьего. Тут важнейший в эллинстве принцип — медиации, посредства, среднего термина. Такова структура, составленная из двух противоположностей среднего, третейского звена между ними, как бы врожденная в греческом логосе, и она априори усматривается во всем, ибо необходимо, чтобы между одним и другим родилась некая объединяющая их связь. Прекраснейшая же из связей такая, которая в наибольшей степени единит себя и связуемое, и задачу эту наилучшим образом выполняет пропорция. Телу Вселенной надлежало стать трехмерным, а трехмерные предметы никогда не сопрягаются через один средний член, но всегда через два, поэтому Бог поместил между огнем и землей воду и воздух, после чего установил между ними, возможно, более точные соотношения, дабы воздух относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к земле, как воздух к воде. Значит, такие выходят пропорции. Воздух-вода равно огонь-воздух. Вода-земля равно воздух-вода. Так он сопряг их, построяя из них небо, видимое и осязаемое. На таких основаниях и из таких составных частей числом четырех родилось тело космоса, стройное благодаря пропорции, и благодаря этому в нем возникла дружба, так что разрушить его самоотождествленность не может никто, кроме лишь того, кто сам его сплотил, Тимей. Итак, мы рассмотрели космопсихолога с античной Греции. Нынешняя Греция — это особый национальный исторический организм, но я его не знаю и ничего о нем сказать не могу.